О замедлении вместо заключения. Друзья, вы дослушали книгу, но прочтение себя продолжается. Этот процесс не может завершиться на последней главе. В нем не поставить точку. И я прошу вас, не торопитесь. Психотерапия — это дорога к себе. На ее полотне не предусмотрены отрезки автобана для скоростной езды. Каждый день вы тратите энергию, чтобы жить в ритме, в темпе, успевать, добиваться, догонять, обгонять, удовлетворять, отстаивать, защищать, доказывать, собираться, напрягаться. Ваш личный автобан расчищен для достижения целей, но предусмотрены ли на нем места для остановок? Обочина, на которую можно плавно съехать, снизив скорость. Не для того, чтобы отказаться от ответственности, а чтобы замедлиться и заметить себя. Вы замечаете, как в спешке проскакиваете свою чувствительность? Нежность к дочке, жалость к себе, благодарность любимому, злость на коллегу, отвращение к предательству, гордость за сброшенные килограммы, страх за здоровье родителей, вину перед маленьким сыном, тревогу, усталость, радость, бессилие. А сигналы вашего тела, скованные плечи, напряженный лоб, комок в горле, волнение в груди, зажатое дыхание, тяжелые веки, стиснутые челюсти, кирпич в пояснице. Отслеживаете, как игнорируете свои желания побыть одной, пару дней не стоять у плиты, заблокировать без реверансов навязчивую приятельницу, сходить в бассейн, найти другую работу, пойти учиться, купить гитару, просто не быть эффективной и ничего не делать дня три. Замедление зажигает свечу внутри. Вы начинаете видеть себя не только в зеркале или глазами окружающих. И так, организовав свидание с собой, можно нащупать дискомфорт, назвать проблему, добраться до первопричины и начать меняться. Сессия длится час. Я думаю, мы вполне успеем справиться с моей тревогой, разобраться с отношениями с мужем и наметить пути решения конфликта с мамой. Прошло уже 30 минут от начала консультации, а я так и не поняла, откуда берется мой страх перед мужчинами. И вы не дали мне ни одного упражнения, как справиться с этим страхом. Я 40 минут рассказывала вам про себя. А теперь вы мне расскажите про меня. Опишите мой психологический портрет. Как такие люди, как я, справляются с паническими атаками? Я готова потратиться на 3 сессии. За это время мы должны решить мою проблему с детской травмой. Иногда я слышу подобные высказывания на первой консультации. Они еще на своем автобане. Думаю я и терпеливо объясняю клиентам, что их проблемы возникли не вчера. Требуется время, чтобы разобрать тревогу по составу, понять, какая потребность придушена и не разворачивается в отношениях с партнером. Сходить в детство, встретиться там с собой маленьким и заново познакомиться. Полотно вашей жизненной истории уникально, как уникален набор личностных качеств и особенностей. Поэтому работа с вашими паническими атаками, страхами и конфликтами глубоко индивидуальна. И она не будет похожа на работу с другими клиентами, которых беспокоят такие же вопросы. А мозг и нервная система живут по нейрофизиологическим законам организма. Работая над проблемой в психотерапии, вы становитесь более осознанным, обогащаетесь эмоциональным интеллектом. Вы постепенно меняете свое поведение. Это приводит к трансформации синаптических связей, изменениям структуры и к зарождению новых связей. Если я наблюдаю отсутствующий взгляд и слышу равнодушное «Ясненько, я подумаю», то понимаю, что больше мы не увидимся. Человек пока не готов отказаться от идеи улучшить качество жизни за 1 час на лету, не притормаживая. Какое уж тут свидание со свечами? Это его выбор. Для того, чтобы раскрыть душу, сперва нужно сформировать доверие к психологу. Это задача не на одну сессию. Вы не привыкли в повседневной жизни говорить: «Я чувствую, я испытываю душевную боль, моя внутренняя маленькая девочка сейчас плачет». Обида ощущается как горечь в горле и тяжесть в висках. Это сложно озвучивать, потому что эмоции переполняют. И первое время рассказ о себе на языке чувств напоминает пересказ преступления и наказания на финском, который вы изучаете всего лишь месяц. Поэтому медленно, и это нормально. Некоторые ваши поступки и факты из жизни вызывают тяжелые воспоминания. Долгие годы вы прятали от себя пьющую мать, жестокость одноклассника, детское воровство, историю с обмоченными от страха штанами, свою измену, несправедливо обвиненную подругу в надежде, что память встанет на сторону добра. Когда терапия начинает обрабатывать язвы, факты всплывают, и вы чувствуете, как холодный язык стыда слизывает вашу уверенность, опять превращая в беззащитного ребенка. Психологические защиты дергают стоп-кран, и сопротивление встает между стремлением излечиться и желанием отдернуть руку от горячего. На преодоление сопротивления уходит много времени. Это неизбежная и необходимая часть психотерапии. Я рассказывала об этом в аудиокниге. Вы делаете титаническую духовную работу. Не торопитесь, не обесценивайте ее спешкой, и вам воздастся богатством осознанности. А если вы учитесь не жить против себя самостоятельно, без посещения психотерапии? Каждая качественная книга, написанная профессионалом, которую вы прочитали, каждая прослушанная лекция или вебинар дают вам знания и, пусть небольшой, новый опыт. Этот опыт важно применять в жизни, иначе он балластом шлепнется на дно привычной повседневности. И тогда от новизны не стоит ожидать большего, чем от перегноя на дне болота. Вы переосмысливаете прежнее поведение и формируете новые привычки мышления. Учитесь говорить: «Нет, со мной так нельзя. Ты для меня ценен. Я не должен. Я желаю. Я могу ошибаться. Давай обсудим и вместе найдем компромисс. Теперь я понимаю, что для меня важно». И следуете своим словам, то есть меняете механизмы поведения. Старый опыт уступает место новому постепенно. И чем мельче шажки, тем больше шансов добраться до цели и остаться сохранным. Это похоже на передвижение по льду. Аккуратно, глядя под ноги, балансируя всем телом, вы добираетесь до безопасной поверхности, с которой есть сцепление у подошвы ваших ботинок. Сцепление с опытом, которое ощущается уже не как новый, а как естественный. Вы знакомитесь с чувствами, которые раньше не замечали, контейнировали их. Оказывается, вы умеете злиться, а не только быть понимающим. Вы безупречно научились терпеть, но в этой консервации обнаружилась обида. Вы всегда думали, что нечувствительный человек, но нашли в себе нежность и способность быть слабым. Эти находки могут не только обрадовать, но и напугать. Вы уязвимы, пока не научитесь обходиться с собой новым. Поиск хорошей формы для обращения с найденными переживаниями требует времени. Вас будет забрасывать обратно, в себя привычного. Маятник будет качаться от «пусть остается все как есть» до «я больше не хочу жить против себя». Торопливость удлиняет путь к цели. Если искусственно подталкивать ядро в желаемую сторону, оно с такой же силой вернется туда, где не хочется оставаться. Будьте бережны к себе. Вы блистательно объясняете свои проблемы логическими умозаключениями, избегая чувств. Вы втянуты в конфликт, стали жертвой обмана, вас несправедливо обижают, а вы делаете вид, что ничего не произошло, игнорируя свою боль? Вы часто видите в людях те качества, которых в них нет, а потом разочаровываетесь? В стрессовых ситуациях в вашем поведении проявляются инфантильные реакции? Все это — психологические защиты, которые формировались годами, многие — в детстве. Если вы обнаружили их и уже называете, я поздравляю вас! Это первый шаг к тому, чтобы перестать ими пользоваться. Есть риск поторопиться, пробуя сорвать их с себя, как изношенную одежду, которая мешает надеть новую. Попытаться усилием воли заставить себя не пользоваться старыми защитами. Это небезопасно и может привести к ретравматизации, психосоматике, депрессии, тревожному расстройству, а также к неврозу, когда хочу и не могу налиты в один стакан потребностей, но не соединяются, как вода и масло. И бесполезно, если не дать себе достаточно времени на формирование новых защит. А что вместо? Задайте этот вопрос, когда есть интенция по-быстрому что-то изъять из себя. Замедлитесь. Рассмотрите защиты. В каких ситуациях они включаются? Как помогают? А как вредят? Какие из них мешают в отношениях с близкими? На какое поведение хотелось бы изменить эти паттерны? Такая ментально-психологическая работа длительная и кропотливая. Новые защиты начнут постепенно формироваться, если уделять должное внимание старым. Не жить против себя — это не то, что случится однажды. Это выбор, который вы делаете каждый день, в сказанных словах, в совершенных поступках, в отношениях с близкими. Это неспешный путь, который продолжится далеко за пределами этой книги и будет длиться до тех пор, пока вы есть у себя. А я желаю вам удачи и легкости на этом пути. Искренне ваша, психолог Алина Адлер.